Глава 69. По ночам мне не раз чудилось, будто где-то вдалеке мерцает огонь, и каждый раз я пускал в воздух сигнальную ракету. Когда у меня вышли все ракеты, я пустил в ход фальшфейеры. Может, это были корабли, и они меня не заметили? Или, может быть, это были блики восходящих и заходящих звезд, отражавшиеся на поверхности океана? Или пенные валы, поблескивавшие в лунном свете призрачной надежды? И каждый раз все впустую, что бы там ни было. Ни ответа, ни привета, только горькое чувство обманутой надежды, сверкнувшей и тут же угасшей. Так мало-помалу я перестал ждать, что меня спасет какой-нибудь корабль. Если горизонт от тебя в 2,5 милях, когда ты смотришь вдаль с высоты 5 футов, то сколько же до него миль, когда я сижу, прислонившись спиной к мачте, и держу глаза от силы в 3 футах над водой? Возможно ли, чтобы корабль, плывущий через весь огромный тихий океан, попадет в поле моего зрения совсем крохотный кружочек? Да и не только это. Заметит ли он меня, даже если попадет в этот самый кружочек? Вот что важно. Нет, нельзя полагаться на человечество, потому к пути его неисповедимы. Моя задача — добраться до земли, твердой, незыблемой, верной. Я хорошо помню, как пахнет сгоревший фальшфейер, в точности как кмин, вредный запах. Стоило понюхать обгоревшую пластмассовую трубку, как мне тут же вспоминался Пондишерри, и горькое разочарование от того, что ты зовешь на помощь, а тебя никто не слышит, покидало меня, словно по мановению чудесного жезла. Ощущение было довольно сильное, как мираж. Из простого запаха вдруг вырастал целый город. Теперь, когда я нюхаю кмин, передо мной расстилается тихий океан. Ричард Паркер вздрагивал от каждой шипящей вспышки фальшфейера. Он смотрел, уставившись на огонь неподвижным взглядом, и зрачки его сужались до размеров булавочной головки. Мне же огонь казался слишком ярким, ослепительно белым, в розовато-красном ореоле, и я старался на него не смотреть. Поднимал фальшфейер как можно выше и медленно водил им из стороны в сторону. С минуту руку мне обдавало жаром, а рядом все озарялось таинственным свечением. Покуда снова не наступал мрак, я успевал разглядеть, что вода вокруг плота так и кишит рыбой.